это едва ли удается двоим. Перечислите мне названия цветов, птиц, хищных зверей, кратких, звучных, тающих во рту. Бен Лайон, зевая, знаком попросил Норму остаться. Он рассмеялся, вспомнив об одном кинодеятеле, который предложил Элли и Казану переделать свою фамилию на другую, более звучную и мужественную. «Уж лучше бы вас звали Сезанн!» — неожиданно воскликнул он. Казан обратил его внимание на то, что Сезанн — фамилия выдающегося французского художника, пользующегося всемирной известностью. Тот, немало не смутившись, ответил: «Сделайте только хороший фильм, и ни одна душа об этом типе даже не вспомнит». «Мэрилин. Вот, пожалуй, подходящее имя», — сказал он. «Но фамилия? Какая фамилия может понравиться толпе? Только не Бейкер и ничего в этом роде. Ни булочник, ни мясник, ни возделыватель кукурузы. Почему бы не что-нибудь солидное, всем известное, давно проверенное? Например, почему бы не фамилия бывшего президента Соединенных Штатов? Фамилия, которая в сочетании с именем Мэрилин зазвучит совершенно по-новому. Мэрилин Монро. Это звучит немного лучше, чем, скажем, Мэрилин Линкольн или Мэрилин Тафт. Что вы об этом думаете? Вы страдаете без отца и матери? Сегодня я заменю вам их». Школа порока. Норма Джин Доуэрти, ставшая Мэрилин Монро, заполучив контракт, связывающий ее с Фокс, чувствовала себя опьяненной счастьем. Но крупные кинокомпании заключали десятки аналогичных контрактов, не придавая им ни малейшего значения. Они ангажировали всех этих мальчиков и девочек, однако это ничего не значило. Коллекционирование звездочек – один из элементов фетишизма, свойственного голливудской кинопромышленности. Она действует так же, как колдун, манипулирующий, возможно, большим числом амулетов в расчете, что какой-нибудь из них вызовет дождь. Но для той, которая мечтает стать кинозвездой, с этим контрактом начинается убийственный процесс обесценивания. Заключившая его кинокомпания ждет, пока звездочка померкнет и перестанет представлять какую бы то ни было опасность, в том смысле, что никакой другой кинокомпании она уже не будет нужна, а потом от нее избавляются. Она может вернуться на свое жалкое место, стать машинисткой, учительницей или просто домашней хозяйкой, но чаще всего она становится гардеробщицей, косметичкой или даже потаскушкой. «Теперь застегните туфли», — такое указание услышишь на всех пробных съемках. Мэрилин, питающая надежду стать кинозвездой, по 100 раз в день застегивает туфли перед зеркалом. В ожидании роли она постепенно воображает, что находится перед объективом кинокамеры. И этот объектив кажется ей взглядом безжалостного наблюдателя. Актрисе под контрактом регулярно выплачивают некоторую сумму денег, чтобы она не впала в полное отчаяние. Время от времени возникают какие-то обстоятельства, которые дают ей повод думать, что дело идет на лад. Кинокомпания посылает к ней инспектора рекламного отдела с поручением собрать сведения и заполнить анкету, необходимую для рекламы. Она сообщает данные о своем весе, росте и тому подобное, перечисляет любимые кушанья, любимые виды спорта. Такие анкеты заполняют картотеки и почти никогда не извлекаются из них. Рассказ о себе Мэрилин решила превратить в милую розовую сказку. Поскольку она уже представляла себе свой триумф, то решила показать себя несчастным ребенком, пережившим слишком много горя, чтобы триумф этот обрел характер чуда, стал заслуженным вознаграждением за все ее страдания. И вот она засыпала Роя Крафта, явившегося к ней от Фокс, рассказами о грязной посуде, которую ей приходилось мыть в приюте, о мерзких обязанностях, которые взвалили на нее родители-кормильцы. Она придумала даже историю об изнасиловании ее стариком в одном из пансионов, когда ей было 8 лет. Почему изнасилование? Потому что хуже этого уже ничего не придумаешь. Но даже такая страшная выдумка в конце концов была не страшнее правды, заключавшейся в том, что она не знала отца.